Отагуро, чтобы как-то приглушить негодование молодежи, объяснял, что если нельзя носить меч на поясе, то его можно будет носить в мешке, но не мог утихомирить возмущенных. Молодые люди явились к Отагуро и потребовали ответа, когда же им будет позволено отдать жизнь за правое дело. Если их лишат мечей, у них не останется оружия, чтобы защитить почитаемых ими богов. Союз упорно претендовал на роль новой армии богов. Преданность богам выражают богослужениями, защищают богов верным старинным мечом. Если их лишат мечей, то японские боги, на которых новое правительство смотрит свысока, станут идолами бессильной веры темной толпы. С недавнего времени юноши начали чувствовать, что боги, о которых их учитель Уаэн говорил как о чем-то близком, боги, которые зажгли огонь в их сердцах, с каждым месяцем, годом, низводятся с прежних высот, сталкиваются с тяжелым временем. Явственно наблюдалась тенденция превратить этих богов, умаленных, приниженных, потускневших, воспринимаемых в христианских странах как атрибуты темной веры, а потому ослабляющих идеал единства религиозной и светской власти, в бессильных башков, оставить их жить в реках или в ветре, подобно мушке-паденке, живущей в тростнике. И теперь меч должен был разделить участь богов. Страна уже не может положиться на защиту воина, который носит за поясом отблеск бессмертия своей отчизны. Созданная по проекту Аритомо Ямагаты армия перестала быть армией, в которой есть место старому самурайскому сословию и в которую человек идет добровольно, чтобы защищать страну. Она отдалилась от традиций, стала по европейскому образцу профессиональной, соединившей разрушение сословной системы с системой призыва. Японский меч заменили саблей. Теперь он потеряет свою душу. Ему уготовано судьбой быть просто украшением. Может быть, произведением искусства. В это время Харука Такая оставил должность главного жреца храма в Нисикияме и направил властям префектуры пространный, содержащий не одну тысячу знаков, доклад о ношении меча, который следовало передать в правительство. Это была классическая поэма, воспевавшая японский меч, текст, написанный кровью сердца. Доклад императору по поводу опубликования указа, запрещающего ношение меча. «Ваш нижайший подданный Харуката осмеливается нарушить августейшее спокойствие по поводу указа, направленного в марте сего года Государственным советом всем членам Совета старейшин. Указ сей последовал за номером 38 и запрещает ношение меча во всех случаях, кроме как предписанных парадной военной формой или формой полицейских чинов. На земле народа и богов, в совсем особой стране, что создал блистательный император Дзимму, презрев чувства тех, кто движим любовью к Отечеству, сей орган в нетерпении 21 апреля послал указ властям Кумамото, где разъяснения всем службам были даны незамедлительно. Об этом говорили тихо, но мнения разошлись. В местных управлениях обсуждали долго и трудно, и, наконец, 7 июня до нас довели текст данного указа. Его формулировки нарушают приличия, принятые в цивилизованном обществе, или сделаны небрежно. Мои доводы и обращения не приняты. Я же, после знакомства и изучения сего указа, движимый любовью и преданностью в этот напряженный момент, отваживаюсь почтительно изложить свое скромное мнение. Это вступление переполняли с трудом сдерживаемые гнев и горечь, бесконечная любовь и преданность. Позволю себе заметить, что ношение меча страны императора Дзиму, обычай, присущий Японии с глубокой древности, века богов, меч сыграл огромную роль в деле защиты государства, становления и процветания императорской власти, почитания небесных и земных богов, избавления от чар, усмирения междоусобиц. Меч, в высоком смысле слова, сохраняет спокойствие в стране, а в обычном смысле – оружие самозащиты. С этим обязаны считаться те, на ком лежит ответственность за воспитание в людях уважения к богам и любви к отчизне. Воинская доблесть немыслима в человеке, у которого отнимут меч. Подобным образом Харуката, ссылаясь на авторитеты, показывал, какое значение придавалось мечу в истории Японии со времен древних хроник Кодзики и Нихонсёки, и как меч способствовал укреплению японского духа. Пользуясь случаем, он толковал причину того, отчего именно ношение меча, без относительно принадлежности к сословию воинов, земледельцев, ремесленников, торговцев, отвечает законам божественных правителей. Однако по городу ходят слухи, что после выхода указа, запрещающего ношение меча, один из высших армейских чинов подал доклад императору, в котором было сказано следующее. То, что в армии есть люди, которые носят иностранное, чужеземное оружие, касается исключительно армии. Говорили, что министр после долгих размышлений решительно отказался от слов армейского чина. Те, кто давал рекомендации, знают о ложности циркулирующих слухов. Армейский начальник же рассчитывает на доброту и суровость, снисходительность и строгость могущественного императора, потомка богов. Он считает, что те, кто находится на военной службе, расправят крылья. Другими словами, в стране, где меч предоставляют по временному указу, усилится военная мощь армии, умножится число планов, выработанных на правительственных совещаниях, немедленному осуществлению этого препятствуют политики, и я намерен способствовать расцвету национального престижа, который подавит и отбросит все, что нам мешает. Глядя вокруг, чувствуешь, что национальный престиж страны императора Дзиму неизбежно продолжает падать, раз уж так бесполезны те, кто, отдав государству все душевные силы, желают, чтобы это оценили. Они бессмысленно тратят время. Сейчас действительно для благородных людей настал момент, когда нужно приложить все свои мощные, недюжинные старания, сделать всем понятной великую справедливость императорского указа об отмене системы кланов и упразднении старого административного деления, утвердить свои моральные обязательства, защитить народ и прекратить противостояние в стране, ведь саморазрушение страны ведет к разрушению личности, презрение к себе вызовет впоследствии презрение к людям. Кая, которому губернатор необоснованно отказал в представлении его доклада императору, восполнил это словами и выражениями и, составив своего рода петицию, был полон решимости отправиться в столицу, подать ее в совет старейшин и там же совершить харакири. Следовательно, в своих настроениях он был далек от того, чтобы присоединиться к восставшему войску. С другой стороны, Отагуро, сдерживая пылкую молодежь, которая подступала к нему со своим, «Если уж у воина отобрали меч, ему незачем жить, когда нам будет позволено умереть?» собрал в Сингае 7 штабных руководителей союза Морикуни Томинагу, Масахико Фукуоку, Кагеки Абе, Унсиро Исихару, Сётаро Огату, Дзюро Фуруту, Котаро Кобояси и предложил в создавшейся ситуации следующий план. Нужно решительно возглавить единомышленников, которые есть у них в ближних и отдаленных местах, первыми поднять войну за правое дело, вырезать в первую очередь крупных местных чиновников, гражданских и военных, и захватить крепость в Кумамото. Все полностью полагались на Отагуру и в третий раз обратились к богам за предсказанием. Была глубокая ночь начала лета, мая 9-го года Мэйдзи, когда Отагуру тайно собрал людей в храме. Совершив обряд очищения, он вошел в святилище. Семеро его спутников, преклонив колено у первого храма, ждали решения богов. Из главного храма донеслись хлопки. Отогуро призывал богов. Руки у худого Отогуро были большими, и хлопки получались сильными. Он захватывал в ладони, напоминающие грубо вырезанные в доске углубления, воздух, сжимал его и словно ощущал исходившую оттуда энергию. Поэтому Томинага, услышав эти звуки, сравнил очищенные постом и омовением хлопки с эхом, отзывающимся глубоко в горах и долинах. В эту ночь, темную ночь накануне дождя, хлопки раздавались особенно громко, передавая страстную мольбу и чистую веру, представлялись стуком в небесную дверь. Затем последовала молитва. Глубокой ночью Отагуро своим звучным голосом словно отворял небеса. Чудилось, будто на востоке светлеет. Прямой линией виделась из отдаленного первого храма спина в белой одежде, и голос казался мечом, разрубающим зло. Так слышал... Начинаю с императоров, потомков богини Аматерасу. Во всех странах Поднебесья, коль есть грехи, я очищаю, изгоняю их, подобно тому, как ветер разгоняет облака в небе, освобождает нос и корму корабля, стоящего в гавани, и выталкивает его на равнину моря, подобно тому, как острый серп расчищает густые заросли. Семеро, затаив дыхание, пристально следили из первого храма за ритуалом. Если и сегодня боги не согласятся, они навсегда упустят шанс изменить порядок в стране. Молитва закончилась, и наступила тишина. Покрытую высокой шапкой голову Отагуро поглотил мрак. Он молился, распростершись на полу. Храм, в котором ждали его спутники, примыкал к полю. Запах молодой травы, росшей вокруг храма, запах удобрений, аромат цветущих деревьев, смешиваясь, тяжело висели в воздухе, их разносил слабый ветерок. Фонарей не было, поэтому не слышно было шуршание крылышек, слетавшихся на свет, мошек. Неожиданно тьма под крышей взорвалась, раздался вскрик, словно прыгнула ква-ква. Семеро переглянулись. Этот вскрик мог кого угодно привести в трепет. Вскоре горящую в храме лампаду заслонила тень поднявшегося с пола Отагуро, и в звуке шагов, направлявшихся в их сторону, ожидавшие почувствовали счастливое предзнаменование. Отагуро возвестил, что боги одобрили их план. Теперь их союз, их партия, становились армией богов уже по-настоящему. Отагуро разослал соратников по разным местам в стране. он решил тайно связаться с единомышленниками или найти потенциальных сторонников в Цукуго и Янагаве, Фукуоке, Минамитоми и Такеде, Цурусаки, Симабаре, а также Саге и Нагасу, до 17 числа поститься, совершать общие молитвы и просить богов изъявить свою волю по поводу даты выступления и устройства армии. Боги сразу возвестили дату 8-9 лунного месяца в час, когда луна зайдет за край горы. О том, как организовать войско, тоже спрашивали богов. Было решено разделить всю армию на 3 отряда, а первый отряд на 5 групп. Первая группа под предводительством Кадзуки Такацу атакует резиденцию командующего гарнизоном в Кумамото генерал-майора Масааки Танеды. Вторая, возглавляемая Унсиро Исихарой, уничтожает семью начальника штаба гарнизона подполковника артиллерии Сигенори Такасимы. Третья, ею руководит Кадэдзуми Нагагаки, нападает на дом командира 3-го пехотного полка подполковника Томодзане Йокуры. Четвертая группа, во главе которой стоит Йоситоки Йосимура, вторгается в резиденцию постоянного губернатора Кумамото Нагасуке Ясуоки. Пятая, ее поведет Дзюнки Ура, вырежет семью Йосинобу Отагуро, главы местного совета. Эти 30 с небольшим человек и составили первый отряд. План предполагал, что группа, одолев противника, подает сигнал огнем и соединяется с отрядом. Следующий отряд под предводительством Томоо Отагуро и Харукаты Каи должен был стать главной силой. Ему будут оказывать всяческую поддержку, прежде всего Кенго Уэно и старейшина Кюдзабуро Сайто из руководства Кагеки Абе, Сётаро Огата, Кисоу Онимару, Дзюро Фурута, Котаро Кобаяси, Йоситаро Тасиро, а также Гоитиро Цуруда и другие славные воины. Этот отряд атакует 6-й артиллерийский полк. В отряде было 70 человек. Третьим отрядом поручили командовать штабным Морикуни Томинаге и Масахико Фукуоке, которым следовало использовать поддержку и опыт старейшины Масамото Айкё, а также Цунеби Уэно, Генго Сибутани, Томоо Ногути. Отряд нападает на 13-й пехотный полк. Всего в отряде набралось более 70 человек. Проблема состояла в том, что Харуката Кая все еще не соглашался примкнуть к восстанию. По натуре он был человеком необычайного мужества, с обостренным чувством справедливости. Лицо его так и дышало искренностью. Он слагал стихи и обладал явным талантом писателя, искусно владел мечом. Его участие в готовящемся восстании существенно влияло на моральное состояние в партии, поэтому все члены руководства, начиная с Томинаги, настойчиво пытались объяснить ему это, и когда он, наконец, объявил, что присоединяется к выступлению, если на то последует божественное соизволение, до выступления оставалось каких-нибудь 3 дня. Кая уже оставил должность священника, поэтому обратиться к богам с вопросом, как поступить самому Кае, поручили Дзюнки Уре в храме, вознесшемся ввысь на плато горы Нисикияма, откуда открывался вид на горы Кинбо на западе и Асо на востоке. Ура сосредоточенно приступил к гаданию. Божественная воля выразилась в выборе. «Иди!» Кстати, раньше по поводу намерений Каи явиться с письменным докладом императору в совет старейшин и покончить там с собой, боги отвечали: «Недозволено!» Кае трудно было занять определенную позицию именно потому, что он был убежден, боги, разумея много лучше, чем лично он, посылая его на эту безрассудную с ничтожными шансами на успех битву, очевидно, готовят ему, раскинув там чистое, без единой морщинки белое полотно, некое торжество, и он без всяких колебаний принял Божью волю. Как же партия заговорщиков готовилась к борьбе? Главным делом для них были ежедневные и еженощные молитвы о помощи, обращенные к небу. В храмах тех мест, где жили заговорщики, соратники были заняты ежедневными молитвами. В гарнизоне, который им предстояло атаковать, было 2000 солдат, а выступить собиралось менее 200 человек. Старейшина Кенго Уэно предлагал запастись огнестрельным оружием, но его товарищи наотрез отказались пользоваться грязным оружием чужеземцев, и на вооружении у них были исключительно длинные мечи и копья с широким наконечником. Но все-таки, чтобы поджечь казармы, они тайно изготовили несколько сот зажигательных бомб. Бомбы были сделаны из двух склеенных пиал, наполненных смесью пороха и гравия, с прикрепленным к ним шнуром, который следовало поджечь. Для этой же цели Масамото Айкё тайно закупил большое количество керосина. А как у партии обстояло дело с обмундированием? Среди заговорщиков были люди в шлемах, закованные в воинские доспехи, были одетые в кольчужный набрюшник в высоких шапках, но большинство носило обычную одежду с короткими штанами и два меча на поясе. У всех были белые налобные повязки и белые шнуры, чтобы подвязывать рукава. На плече прикреплен белый лоскут с иероглифом «Победить». Но куда важнее оружие, важнее стягов, был символ веры — копье, которое нес Томоо Отогуро. Отправляющийся на битву Отогуро нес за спиной священное копье бога войны из храма Фудзисаки Хатимангу. Это был незримый предводитель восставших, их тайный вождь. Это было как завещание учителя с большой буквы. Когда в молодые годы наставник Оэн получил известие об американских кораблях, вошедших в залив Урага, и, пылая негодованием, отправился в экспедицию на восток, он нес этот самый символ веры.